Глава 15. Эрика смотрела, как тело Спаркса в блестящем черном мешке вывозят из кабинета. У нее затряслись ноги, и, отвечая на вопросы полицейского, прибывшего на место смерти, ей пришлось сидеть. Во время допроса коллеги она чувствовала себя не в своей тарелке и все не могла понять, как же отнестись к произошедшей трагедии. Энди Спарксу был всего 41, и до вчерашнего вечера он был ее злейшим врагом. И вот он мертв. Выйдя из здания, она не знала, что делать и что чувствовать. Знакомых у нее здесь не было, и поговорить о случившемся было не с кем. Дул пронизывающий холодный ветер. Под его порывами шумела огромная зеленая сетка, закрывающая строительные леса у здания напротив. Чтобы немного согреться, она скрестила на груди руки, но через тонкий свитер ветер продувал ее насквозь. Когда тело Спаркса перекладывали в мешок, на нем осталось ее пальто. И Эрике показалось неудобным просить вернуть его. Она достала телефон и позвонила Питерсону. Тот велел ей садиться в такси и ехать к нему. Через час он встретил ее у порога своей квартиры. Эрика дрожала, и от холода у нее зуб на зуб не попадал. Он проводил ее в гостиную и обнял, и они долго стояли молча, слушая звук воды, наполняющей ванну. «Надо же! Спаркс умер», — нарушил тишину Питерсон. «Я думал, он с нами надолго. У него маленькая дочь и жена, которой он очень нужен, а последним человеком, с которым он говорил, оказалась я. Ты сказала, что пыталась спасти его жизнь?» «Да». «Но представь, каково это — умирать, когда некому руку подать, кроме злейшего врага». Эрика перестала дрожать и вытерла глаза тыльной стороной ладони. «Ты хороший человек, Эрика. Ты на стороне добра», — сказал Питерсон, немного отстранившись и заглянув ей в глаза. Она снова начала плакать. «Джеймс, уже столько молодых людей умерло при мне. Мой муж, коллеги. Почему они, а не я?» «Это не твоя вина». «Но я чувствую, что моя». «Иди, тебя ждет горячая ванна, а я пока налью нам что-нибудь выпить». Она долго лежала в ванне, держа в руках большой стакан с виски. Питерсон сидел рядом на крышке унитаза. Эрика рассказала, что произошло накануне вечером. «Почему, как тебе кажется, он согласился работать с тобой? Может, потому что я увидела его с другой стороны?» — пожала плечами Эрика. «Я подслушала их ссору с женой, а потом он защищал ее передо мной. А ведь я давным-давно сформировала мнение о нем и не собиралась его пересматривать. А возможно, он был просто... Эрика, он был козел. Да, на работе. Но мы-то должны были работать с ним. Мы не видели ту, другую сторону. Для нас ее просто не существовало. Но она была. Хорошо, была. Но начни ты с ним работать по этому делу. Думаешь, он бы сдержал свое слово? И что бы тогда стало с твоей репутацией?» «Мне плевать на репутацию». «Какая глупость!» «Да, ты прав», — через силу улыбнулась Эрика. «Что теперь будет с расследованием?» «Не знаю. Они будут вынуждены выпустить Стивена Пирсона завтра до обеда. У Мелани Хадсон есть вся информация по Джанелле Робинсон. И, конечно, теперь она не захочет со мной работать. Потому что этого требовал Спаркс», — закончил за нее Питерсон. Некоторое время они молчали. Эрика снова задрожала, и Питерсон повернул кран с горячей водой. «Эрика, я знаю, что никогда не заменю Марка. И это нормально. Я тебя не тороплю». Он перегнулся через ванну и закрыл кран. Она посмотрела на его красивое лицо, коротко остриженные волосы и потянулась рукой к его щеке. «Я не смогу найти замену тому, кого больше нет». «Марка больше нет, Джеймс, и мне нужно продолжать жить». Он всегда говорил, что если он умрет, то я должна. Она не смогла договорить из-за душивших ее слез. «Продолжать жить?» Она кивнула. «Но это самое трудное. Просто жить. Учиться жить одной, а потом с кем-то еще». Питерсон взял ее за руку, наклонился и поцеловал в мокрые волосы. Когда Эрика вышла из ванны и села на диван в большом мягком халате, за окном уже стемнело. Питерсон включил новости. Главной темой на канале BBC Лондон было освобождение Стивена Пирсона за отсутствием оснований. «Это должно означать, что они серьезно отнеслись к твоей информации», заключил Питерсон, подливая ей виски. «Выходит так», — ответила Эрика, не сводя глаз журналиста, стоящего перед вращающимся логотипом Скотланд-Ярда. «Но ни слова не говорят про убийство Джанелли Робинсон». «Не только убийство, но и похищение. Ведь несколько дней до убийства она была жива, и никто не знал, где она. То, что о пропаже бедной девушки некому было заявить, не означает, что этого не было. Я знаю. Расслабься. Я на твоей стороне. Извини. Просто меня так это раздражает. Мелани Хадсон готова была обвинить Пирсона и закрыть дело. Теперь же ей придется разбираться во всем этом. И думаю, она спустит все на тормозах». В сумке Эрики зазвонил телефон. Номер был незнакомый. Питерсон смотрел, как она говорит, и задумчиво покачивал стакан с виски. В новостях сменилась тема, и теперь речь шла о том, как живется жителям Олимпийской деревни в восточной части Лондона. «Кто звонил?» — спросил Питерсон, когда она закончила говорить. Эрика беспокойно стучала телефоном об зубы. «Камилла Брейс Косворти, заместитель комиссара. Она хочет, чтобы я забежала поболтать с ней утром в понедельник». «Поболтать? Неожиданно!» Так она сказала. «Поболтать. Видимо, со смертью Спаркса не все так очевидно». «Не очевидно? Что-то вызвало подозрение?» Она не раскрыла подробности. «Видимо, хочет, чтобы я думала об этом все выходные». «Пригласила меня в свой кабинет в Скотланд-Ярде». Эрика вспомнила о подозрениях Спаркса, что за ним следят, и стала гадать, во что он мог влипнуть.